Нет, он тоже, разумеется, никого не подозревает, но, будучи всего лишь служащим на жалованье, рисковать попросту не хочет. Созовет членов правления банка. Никто из них нашего мэра не знает, но поскольку всякая крупная выплата нежелательна, попросят подождать 2 дня, в течение которых будет установлено происхождение слитков. И что же выяснится? Что золото краденое? Или что оно было куплено людьми, подозреваемыми в торговле наркотиками? Шанталь замолчала. Тот самый страх, который она испытала когда-то, впервые взяв в руки предназначенный ей слиток, овладел теперь всеми ее земляками. История одного человека — это история человечества. Ведь на каждом слитке стоит номер серии и дата изготовления. Установить, откуда это золото, ничего не стоит. Все взгляды обратились к чужестранцу, который сохранял полное бесстрастие. «Ничего не надо у него спрашивать», — сказала Шанталь. «Он ответит, нам придется поверить, что это правда, а человек, который толкает других на преступление, не заслуживает доверия». «Мы же можем задержать его здесь, пока золото не превратится в наличные», — сказал кузнец. Чужестранец подал знак хозяйке гостиницы. «Он неуязвим», — сказала та. «У него, очевидно, могущественные друзья. Он при мне несколько раз звонил по телефону, разговаривал с кем-то, заказывал билеты. Если он исчезнет, станет ясно, что его похитили, и полиция нагрянет вискас». Шанталь положила свой слиток на землю и вышла из сектора обстрела. Остальные 8 женщин последовали за ней. «Можете стрелять, если хотите, но я знаю, что это ловушка, подстроенная чужестранцем, и потому не стану соучастницей преступления». «Ничего ты не можешь знать!» — крикнул латифундист. «Если я окажусь права, мэр в самом скором времени сядет за решетку, а представители власти явятся в Вискас, чтобы узнать, у кого же он украл это золото. И кому-то придется объясняться, только не мне. Но я обещаю хранить молчание. Скажу лишь, что не знаю, что тут было. Помимо всего прочего, мэра все мы знаем, в отличие от чужестранца, который завтра навсегда покинет Вискас. Может быть, мэр возьмет всю нашу вину на себя, скажет, что похитил золото у неизвестного чужестранца, который провел в Вискасе неделю. Тогда все вы станете считать его героем. Преступление никогда не будет раскрыто, а мы все будем жить, как жили, но в любом случае без золота». «Я сделаю это», — сказал мэр, зная, что девчонка просто спятила и несет околесицу. Тут послышался лязг. Кто-то первым переломил свою двустволку. «Верьте мне!» — кричал мэр. «Я беру это на себя! Я рискну!» В ответ ему раздался еще один металлический щелчок, потом еще и еще, и так продолжалось до тех пор, пока стволы почти всех ружей не опустились к земле. Сколько же можно верить обещаниям политиков? Продолжали целиться только мэр и священник. Один держал на мушке сеньориту Прим, другой — Берту. Однако дровосек, тот самый, что по дороге прикидывал, сколько же свинцовых шариков пронзит тело старухи, увидел, что происходит, бросился к ним и обезоружил. Мэр еще не потерял рассудок, чтобы совершить преступление чувства мести, а священник был неопытен в обращении с оружием и, скорее всего, промахнулся бы. Сеньорита Прим была права. Верить другим очень рискованно. Внезапно показалось, что все осознали эту истину, ибо люди, сначала самые старые, а за ними и остальные, потянулись прочь. В молчании двинулись они вниз по склону, стараясь думать о погоде, о предстоящей вскоре стрижке овец, о поле, которое надо будет через несколько дней снова вспахать, о начинающемся сезоне охоты. ничего другого не происходило и произойти не могло, ибо Вискас был затерян во времени.